Глава 17. Максим Грек. С судьбою Воссиана Патрикеева связана судьба другого лица, не русского по происхождению, но знаменитого в истории умственной деятельностью Древней Руси. Лица, известного под именем Максима Грека. Вольнодумство, задевавшее непоколебимость церковного предания, вызывало потребность противодействия путем рассуждения и словесных состязаний. Сожжения и пытки не искореняли еретического духа. Еретики делались только осторожнее. Они были лучшими книжниками и говорунами, чем те, которые хотели с ними вести споры. Ревнителям православия предстояло обличать еретические мнения, защищать истину церкви, но для этого нужна была наука. На Руси был недостаток как в людях, так и в книгах. Невежество тяготило русский ум уже много веков. Остатки литературы пострадали от переписчиков, от умышленных исказителей, а иногда переводы носили признаки неправильности. Многое важное не находилось в распоряжении у книжников на славянском языке, оставалось на греческом, для них недоступном. Они чувствовали, что одной обрядности мало для благоустройства церкви. Нужно было учение, но где взять ученых? Запад давно разошелся с христианским Востоком. Русь могла только пытаться идти по своей стезе, протоптанной святым Владимиром, обратиться к Греции. Лишившись самобытности, она была почти в таком же состоянии невежества, как и Русь, с той разницей, что греки при всей неприязни к Западу ездили туда учиться, а потому между ними можно было найти ученых людей. Василий Иванович отправил посольство на Афон, к которому русские еще со времен Антония Печерского питали благоговение. И где уже в XII веке был русский монастырь? В Москве узнали, что в Афонском монастыре есть книжник Савва, и приглашали его прибыть в Москву для перевода толковой псалтыри, то есть сборника объяснений к псалмам Давида. Псалтырь была любимою книгою грамотеев, но смысл ее был во многих местах непонятен, и это давало повод к разгулу фантазии, завлекавшей в заблуждение. Кроме этой причины, великий князь нуждался в ученом греке для разбора греческих книг в библиотеке. В старину на Руси было довольно людей, знакомых с греческим языком, не только между духовными. Поэтому греческие книги не были редкостью. В период татарского порабощения рукописи греческие, как и славянские, исчезали от разных обстоятельств. В Москве погибла книгохранительница во время нашествия Тахтамыша, но Москва забирала сокровища русских земель, и потому книгохранительница опять наполнилась. Инок Савва не поехал в Москву. Афонский игумен предложил московскому государю другого ученого грека по имени Максим. Этот монах по-славянски не знал, но мог выучиться. С ним отправились монах Неофит и Лаврентий Болгарин. Они примкнули к духовным, которые ехали в Москву за милостынью и прибыли в Москву в 1518 году. Максим был сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануил и Ирина. В молодости он учился в Италии, пробыл более 10 лет во Флоренции и Венеции. Слушал филолога, своего соотечественника Ласкариса. Был близок с учеными, в том числе с Альдом Мануччи, типографом и издателем классиков, который образовал кружок образованных людей. Грек увлекался тогдашним просвещением, но впоследствии начал охладевать. Оно не могло наполнить его натуры с младенчества, пропитанной духом православия. Европа искала обновления в просвещении антического мира. Все устремлялось к изучению этого мира, Но увлечение классической древностью дошло до сумасбродства, особенно в Италии. В древнем мире видели идеал совершенства общественных отношений, науки, искусства, нравственности. Христианская религия потеряла свою цену. Почитание святых уступало место богам Греции и Рима. Языческие философы стали выше отцов церкви. Распространилось неверие. Образованные люди, подобно древним философам, считали религию пригодною для черни, которую следует держать в заблуждении. Эгоизм, бессердечие находили оправдание в примерах из классических писателей. Ко всему этому присмотрелся Максим в Италии и возненавидел такое направление просвещения. Искусство при совершенстве техники служило чувственности и снабжало церкви соблазнительными картинами. Философия приводила к диалектике, доставлявшей умение сделать из черного белое. Наука, мало опираясь на знания природы, не отрешалась от суеверий. Астрология возбуждала к себе веру и уважение. Сфера тогдашней образованности стала душною для Максима, и он бежал от нее, подобно тому, как лучшие люди последних веков Рима убегали под сень гонимого христианства. Максим воротился на родину, но увидел, что со всем запасом знаний, который он принес с собою, нечего было делать в Отечестве. В Италии он не ужился с западным просвещением, не сделался он папистом, потому что, зная литературу, был сведущ в истории церкви и смотрел на нее прямее, чем западные люди. Еще меньше мог он в Греции ужиться с поработителями. Максим был слишком образован, слишком прямодушен, чтобы играть какую-нибудь роль в мирском обществе на родине. Он ушел в монастырь на Афон. Он был религиозен и принадлежал к той церкви, которая ставила иночество идеалом. Монашеский обет чистоты соответствовал его душе. Но Максим не сделался врагом просвещения и науки. Он уважал знания. Вооружаясь против астрологии, он не смешивал ее с астрономическими изысканиями, со стремлением изведать течение небесных тел и уразуметь законы природы. Как ни возмущало его увлечение древностью, это не мешало ему ценить светлые стороны антического мира, ссылаться на греческих поэтов и философов. Он, уважая земную мудрость, хотел подчинить ее религии. Выше всего ставил богословие, оно было для него внутреннею мудростью, а прочие науки — внешнею. Из жизни в Италии вынес он воспоминания об Иерониме Савонароле. Среди развращения нравов, ввиду лицемерия, господствовавшего в церкви, управляемой Александром VI, чудовищем разврата и злодеяния, доминиканский монах Савонарола начал во Флоренции проповедь во имя нравственности, Христовой любви и сострадания к униженным. Флорентийцы прониклись его учением, отрекаясь от прежнего образа жизни, сносили предметы роскоши в монастырь святого Марка и сжигали. Жертвовали состоянием для облегчения участи неимущих, налагали на себя обеты воздержания, милосердия и трудолюбия. Один пример библейского пророка Ионы в Ниневии мог сравниться с тем, что делалось во Флоренции. Но Иеронима обвинили в ереси. И в 1498 году он был сожжен по повелению папы Александра VI. Максим знал Иеронима лично, и надолго остался в душе Максима образ проповедника-обличителя, когда тот в продолжении 2 часов стоял на кафедре, расточал поучение и не держал в руках книги, а руководствовался памятью и богомудрым разумом.